Глава 22. Выставка Ксавьера. Я долго выбирала себе наряд. Мне очень мешало сильное волнение, но все же спустя 3 часа после нашего с Мари разговора я села к ней в авто. «Отлично выглядишь, детка», — одобрительно закивала подруга. «Спасибо», — выдохнула я. «Поехали быстрее, пока я не передумала». Я распустила волосы, подкрасила губы и глаза, надела нежно-розовое платье длиной до колен с кружевными плечами и тонким белым поясом на талии. Кружевной клатч и бежевые каблуки завершали мой туалет. Выставка работ Ксавьера проходила в одном из респектабельных отелей Барселоны. Мы опоздали к началу, но это не столь важно. Когда входили в холл, я думала, мое сердце просто выпрыгнет наружу, стоит мне чуть шире открыть рот. На выставке было довольно много народу, тихо звучала клубная музыка, между посетителями сновали официанты с подносами полных бокалов и легких закусок. «Так», — протянула Мария, — «пока я его не вижу». «Я тоже», — дрожа ответила я. «Пойдем-ка поздороваемся с Милахой-фотографом». И мы направились к компании людей, в центре которой принимал поздравления Ксавьер. «О, какой приятный сюрприз!» — воскликнул он, увидев нас. Я вяло улыбнулась, а Мари поцеловала его в обе щеки. Я заметила, как взгляд парня задержался на мне, и улыбка стала шире. «Как дела у королевы Сальсы?» Нервный смешок вырвался у меня из груди. «Неплохо, спасибо». «Да?» — удивился он, но тут же спохватился. «Девчонки, я польщен вашим присутствием. Вы пока осмотритесь, а я позже подойду, хорошо?» И он, ускользнув, напоследок подмигнул нам. «Он такой милый, не правда ли?» — мечтательно вздохнула подруга, глядя ему вслед. «Угу», — машинально ответила я, не переставая оглядываться по сторонам. Мы подошли к фотографиям в черно-белых тонах. В большинстве своем это были портретные работы красивых девушек-моделей. «Он талантлив», — заметила я. «Но почему-то мне кажется, что со всеми этими натурщицами творец знаком очень близко». «Вечно ты все портишь», — нахмурилась Мария. Я улыбнулась, сделала глоток вкусного шампанского из бокала и подняла глаза к входу. И увидела его, чуть не уронив бокал. Виктор Эскалант в компании своего брата, как всегда, безупречно выглядел. В костюме цвета капучино и черной рубашке с расстегнутым воротом. Он был украшением этого праздника. Виктор улыбался и подавал руку для приветствия, вскользь обводя взглядом толпу, и вдруг его глаза остановились на мне. Я забыла, как дышать, чувствуя, насколько сильно соскучилась по этому парню. Виктор резко окинул меня взглядом, потом снова посмотрел на лицо и отвернулся. Это был недобрый знак, но я была готова вернуть себе прежние его отношения. Я, наконец, задышала, но не смогла отвести от него глаз. Он что-то сказал брату на ухо, и тот посмотрел прямо на меня. Себастьян Эскалант был старше Виктора, и это чувствовалось во взгляде, в манерах. Его серьезность и принципиальность выделялись на фоне пылкости и эмоциональности Виктора. Это я узнала не сразу, конечно, а чуть позже, когда больше пообщалась с наследником титула. Себастьян кивнул мне, я ответила ему тем же. Что-то изменилось в его взгляде с тех пор, как я видела его в кофейне, и перемена была не в лучшую сторону. «Наверное, он презирает меня». «Как же, ведь в их глазах я ничуть не лучше шлюхи». Горестные мысли испортили мне настроение, но решимости лишь прибавилось. Я должна оправдаться. Ведь моей вины нет. Я стала жертвой. «А вот и Эскаланты пожаловали», — раздался радостный голос Ксавьера рядом с нами так неожиданно, что я чуть не вздрогнула на пару с Мари. «Да? А мы даже не заметили». Как ни в чем не бывало, осмотрелась Мари, но, чуть склонившись ко мне, прошептала. «Лати, разожми пальцы, мне жутко больно». О, черт. Я выполнила ее просьбу, чувствуя свою вину от красного следа на руке подруги. «Работы элементарно потрясающие», — похвалила я спиной, ощущая приближение братьев Эскалант. «Правда?» «Очень приятно», — зарделся Ксавьер. «Это твоя не первая выставка, так ведь?» — наугад спросила я. «Верно», — удивился тот. «Это чувствуется в работах. Очень талантливо, правда?» «А как можно попасть к тебе на фотосессию?» — кокетливо спросила Мария. «Ксавьер, дружище», — раздался голос Виктора за моей спиной, и я сильнее сжала ножку бокала с шампанским. «Поздравляю тебя!» «Я тоже восхищен», — вторил ему Себастьян, пожимая руку. Я смотрела, как друзья приветствуют друг друга, чувствуя, как волнение борется с желанием покончить со всем этим как можно быстрее. Резкий колючий взгляд Виктора задержался на мне. «Добрый вечер». «Да что ж мы, как незнакомцы-то!» Чересчур весело воскликнула Мари, и я была ей благодарна. «Привет, Вик! Себастьян, как ты?» «Здравствуй, Мария. Спасибо. Все прекрасно». Сощуренный взгляд Виктора переместился с подруги снова на меня. «Ты сегодня одна?» Мария снова пришла на выручку. Подхватив Ксавьера и Себастьяна, она уволокла парней под предлогом, что ей необходим их совет по поводу приобретения одной из работ. «Виктор», — начала было я, но он грубо оборвал меня жестом. «Я не хочу ничего слышать. Иди к своему парню». «Да не парень он мне!» — чуть не кричала я и сделала к нему шаг. «Не подходи!» — сквозь зубы рыкнул он. «Он напал на меня! Я очень испугалась!» «Не видно было!» Его презрительный тон больно ранил меня. «Я все понял. Меня боишься, мне не веришь. А он, очевидно, соответствует твоим идеалам. Объяснять не нужно». И он оставил меня... Я обернулась, глядя ему вслед. «Это нечестно», — пробормотала я. «Неужели это конец?» Я почувствовала, как боль пронзила все мои внутренности в один миг. «Так, нужно успокоиться». Я отправилась в туалет, умыла руки прохладной водой. Мое отражение в зеркале было прямо противоположно моему внутреннему состоянию. Я выглядела спокойной и равнодушной. Немного высокомерный взгляд, за которым скрывала обиду. Я отказывалась верить, что на этом все кончится. Если он хотел только переспать со мной, то легко сдался. Сейчас мог бы предположить, что я готова загладить свою вину любым способом. Или он просто устал бороться за мое внимание. Почувствовал мою перемену. Нет, это бред какой-то. Выходила из дамской комнаты с полной решимостью поговорить с Виктором еще раз и убедить в своей невиновности. Я испугалась от неожиданности, увидев перед собой Себастьяна Эскаланта со скрещенными руками на груди и знакомым прищуренным взглядом. Он был из тех людей, которым неловко было обращаться по имени и на «ты». Чувство неравенства, то ли в возрастном, то ли в социальном статусе, мешало говорить с ним. Себастьян первый заговорил со мной. «Ты очень хорошая девушка». Мои глаза расширились от удивления. «Спасибо». «Ты лучше моего брата. Держись от него подальше. Он может причинить тебе боль». И, развернувшись, ушел. Я смотрела ему вслед, пораженная его словами. Он словно был голосом моего разума, который внезапно отделился от меня и обрел плоть и кровь. Вернувшись в зал, я сразу же увидела Виктора. Он стоял в компании Ксавьера и о чем-то беседовал. Я было двинулась к нему использовать свой шанс, но замерла, увидев худшее, что могла представить. К Эскаланту подошла очень красивая высокая блондинка, роскошная во всем. Я смотрела, как ее пальцы игриво прошлись по плечу Виктора, и он обернулся к ней. Его красивое лицо озарила улыбка, и он, обняв ее за талию, поцеловал в губы. Мне стало невыносимо смотреть на эту красивую пару. Я направилась к выходу из последних сил, сдерживая слезы. Но я же знала, что он способен на такое. Я всегда твердила, что Виктору Эскаланту ничего не стоит переключиться с одной девушки на другую. Почему же так больно? Неужели я настолько верила ему? Настолько глубоко пустила в свою душу, подпустила к себе? Я дура. Какая же я дура!